Глава 6. Мне не за что бороться. 1,5 года назад я потеряла родных. Затем мне отрезали крылья. В попытке отстоять себя и защитить свои земли, я пошла на жертву и лишилась девственности от человека, что само по себе неприемлемо. Теперь какой-то низший демон хотел забрать последнюю мою ценность — свободу. Легкие горели огнем. Я не шевелилась, ощущая, как все быстрее погружаюсь на дно, которого будто и не существовало вовсе. Тьма обволакивала. Она с обманчивой нежностью окутывала, даря ложное ощущение защиты. Хотелось подчиниться, отпустить все и оторваться от реальности. «Рэй, иди к нам!» — слуха коснулся до боли знакомый голос. «Дариан?» «Сестренка?» — почудились мне слова Амирианы. Я словно зависла в пространстве. Больше не было ни дна, ни спасительного верха, лишь всепоглощающая пустота, которая дарила легкость и спокойствие. Остаться бы здесь навсегда. Тут нет проблем, исчезло ощущение, будто я одна против целого мира. Умиротворение. То, что так необходимо каждому. Где-то на задворках разума блеснула мысль, что нужно бороться. Я хотела ухватиться за нее, но не увидела смысла. Выплыть, чтобы стать игрушкой низшего демона? Справиться с тьмой и превратиться в безвольную куклу? Каждый день просыпаться, обводить глаза черной краской, чтобы потом притворяться злобной и холодной принцессой, которой на самом деле все это чуждо. «Конечно, я согласна», — произнесла одними губами, и магия закружила меня, утягивая за собой. «Вот только моя сущность взяла свое. Разве могу сдаться? Как смею даже не попытаться отстоять свое? Я дочь младшего бога, я Саани Рейса, высшая демоница, бездна вас поглоти». Из недр груди вырвался крик. Я выпустила весь накопленный резерв магии, и пространство озарило светом, а тьма отступила, затаившись в щелях. Вода очистилась. Сверху задребезжали желтыми огоньками факелы, указывая мне путь. Ногами удалось нащупать неровное дно. Я оттолкнулась и за считанные секунды всплыла на поверхность, тут же начав рвано глотать воздух. Мысли о том, чтобы сдаться, оказались настолько сладкими, что в груди давило от желания вернуться во тьму и отдаться ее власти. Уж если подчиняться, то чему-то поистине сильному. Только не Алгору. Он уже доказал свою недееспособность. «Принцесса?» — подбежал ко мне Булгриур и помог подняться. «Мы уже отчаялись вас ждать. С вами все в порядке?» Цепкие пальцы обхватили мой локоть. Они смотрелись чуждо на фоне потемневшего от влаги платья и напоминали железные браслеты, подвешенные на цепи. Такие же, что сковывали запястья Адриана. Но самое поразительное, что выглядели настоящими и даже оттягивали руку. Мотнув головой, я подняла глаза, но едва не согнулась от приступа кашля. Даже мимолетного взгляда хватило, чтобы понять состояние Болгрюра. Разочарование. Бедолага верил, что ему удастся сделать из принцессы калеку. Какая досада. Усмехнувшись одним уголком губ, я вырвала свою руку. Процедила бы еще, чтобы не смел ко мне прикасаться, однако предпочла одарить мужчину лишь долгим взглядом. С него пока хватит, это не последняя наша битва. Возможно, уже сегодня он возьмет надо мною верх и добьется своего. «Все готово к церемонии?» Словно прочитав мои мысли, заговорил Булгриур. Он стоял с ровной спиной и гордо поднятым подбородком, будто воин-завоеватель на горе трупов. «Надеюсь, вы успеете переодеться до окончания последних парных поединков. Уверен, мой подарок будет вам к лицу». «Не сомневаюсь», — сказала я и наклонилась за поясом. «После обряда единения родов мы устроим схватки против воеров и шипяк». Я замерла на миг. «Так вот, что он придумал!» Перед внутренним взором тут же появилась картина, как коренастый гном стоит с топором в руках, а над ним, непобедимой скалой, возвышается чудовище, которое не каждому демону под силу одолеть. Раскрытая пасть, дикий рев, и бедолагу впечатывает в ближайшую стену. Однако он поднимается, идет в атаку и погибает, став даже не обедом, легкой закуской. «Будет зрелищно», — по итогу произнесла я и начала обматывать пояс поверх мокрого платья. Советник вздумал уничтожить победителей соревнований одним махом. Сперва усыпить их бдительной пышной церемонией, возможно, напоить в честь праздника вином, а далее бросить в яму умирать. Гордые воины не откажутся от сражения, пойдут до конца. Все, лишь бы показать свою отвагу. Оценив по достоинству коварство Болгрюра, я убрала волосы назад. Глянула на свое отражение в водной глади, которое сейчас показалось особенно зловещим, и невольно скосила взгляд на советника. Такому демону нельзя отдавать власть. Займи этот мужчина трон Асмуара, и прольется немало крови, пока он не натешится и не осознает, что одними завоеваниями и убийствами сыт не будешь. Демон будто уже готовил почву, устранял сильнейших и подминал несогласных под себя. Жаль, я тоже оказалась у него на пути. Алгор вон уже сдался. Я отряхнула рукава и поспешила покинуть грот. Каждый миг, проведенный рядом с советником, как хождение по острию ножа. В глубокой задумчивости я добралась до своих покоев и там облачилась в принесенное служанкой белое платье. «Ты надо мной издеваешься?» — вырвался у меня рык, стоило посмотреть в зеркало. «Никакой талии, от груди только воспоминания. Глухой ворот и безразмерно широкие рукава. Какие-то рюши, тесёмки, наискось пришитые на подол платья ленты. К тому же мое лицо на его фоне смотрелось болезненно белым, будто вместо невесты здесь стоял оживший труп, который натянул на себя попавшийся под руки мешок. Я смотрела на свое отражение в зеркале и представляла, как убью советника. Больше от этой мысли не воротила. Хоть я и демоница, но все-таки женщина. И какая женщина потерпит подобную издевку? Пальцы коснулись ворота. Я сдержалась, чтобы не сорвать с себя это уродство и хотя бы так выместить разгорающуюся во мне злость. Жаль, не поможет. Усмирив пыл, я скользнула взглядом по отражению и взялась за рукава. Оторвала их. Отыскав в шкафу белый пояс, с его помощью подчеркнула талию и натянула ткань на груди. Придала платью отчасти приличный вид. Правда, юбка до сих пор все портила. «Чего ж ты такая широкая?» Пришлось оторвать несколько подкладок, разобраться с раздражающими лентами, уменьшить длину и убрать шлейф. Размыслив, я сделала два высоких выреза слева и справа, частично оголив ноги и придав юбке более-менее нормальную форму. А стоило распустить волосы, как в зеркале отразилась настоящая невеста. Хотя нет, ее жалкое подобие. Глаза выдавали мою печаль и нежелание идти к алтарю. Все-таки придется выполнить обещание данной владыке и довести начатое до конца. Но свой путь я собиралась выбрать сама. Осталось немного. Я войду в церемониальный зал, я встану рядом с советником, будто мы ровня. Я выпью нашу смешанную кровь. Я произнесу клятву. Он станет моим мужем. «Госпожа, вы уверены?» Во взгляде встретившего меня в коридоре Грайана плескалась неподдельная тревога. «Владыка разнес нижние комнаты после разговора с вами. Великий Алгор зол. Последние бои завершены. Гости собрались, ждут только вас». Советник тоже на месте и отдал последнее распоряжение по поводу завтрашней коронации. «Зачем ты это говоришь?» «Госпожа», — шагнул ко мне слуга и низко поклонился. «Выслушайте мое предложение». «Как тогда? С инициацией?» — выгнула я бровь. «Да, решение было за мной, однако идею подал именно Грайан. Сложилось впечатление, что у него уши находились повсюду. Он чуть ли не первым узнавал, что творилось в замке, хотя точно не обладал магией, способствующей этому. «Почему ты мне верен?» Спросила, устремив взор вдаль. В коридоре, где мы находились, царило неестественное спокойствие. Солнечные лучи пробивались сквозь высокие окна. В них, в хаотичном беспорядке, кружили мелкие крупинки. Здесь было подозрительно тихо, словно за толстыми стенами не проходил грандиозный турнир. Будто на нижних этажах не обитал выживший из ума король, а где-то поблизости не находился советник, вновь задумавший неладное. «Я ваш слуга, и не могу иначе». Ответил Грайан так же, как и несколько раз перед этим, даже не меняя порядка слов. «Ты служил моей матери, был верен ей, но с некоторых пор ты стал везде следовать за мной. Находился рядом, давал советы, передавал ее записки и подарки, являясь связующим звеном. Я не питаю к матери особых чувств, однако не могу понять, что же подвигло тебя поменять хозяина. И, судя по последним событиям, теперь понятно, насколько ты предан своему делу. Потому спрошу еще раз, Грайан, почему ты мне верен?» «Госпожа», — еще ниже поклонился слуга. «Покажи предплечье». Он вздрогнул, будто я потянула за нужную ниточку. «Значит, клятва», — произнесла, подавив вздох. Вот почему Грайан так самоотверженно помогал. Как оказалось, никто не находился рядом со мной по собственной воле. Он делал все от него зависящее только из-за некогда данного обещания, которое заставляло его так поступать. Мысленно усмехнувшись, я зашагала по направлению к первому этажу. Прошла через длинный балкон, опоясывающий самую высокую башню, и вскоре оказалась у дверей в церемониальный зал. На удивление даже не появилось волнения. В подобной ситуации, когда мне предстояло ворваться на чужую свадьбу, я даже нервничала. Тогда мне следовало заявить о праве первой ночи, выпить несколько капель крови у невесты, которая перед ликом богов уже была супругой Адриана, и обманным путем инициировать свой дар. В ту ночь мы с человеком были мужем и женой. Правда, все из-за крови девушки. Но не суть ведь. А теперь мне предстояло дойти до алтаря и назвать обычного советника своим супругом. На глазах у гостей. В присутствии не только высших демонов, но и людей, гномов, эльфов, возможно, даже оборотней. Насмешка судьбы? Определенно. «Госпожа», — еще раз попытался повлиять на мое решение Грайан, — «вам не следует». «Я знаю, что мне следует, а что нет. Ты сам некогда сказал, что я не справлюсь». «Усомнился», — повела я головой. «Ты — мой единственный слуга, который знает меня лучше всех, который видел и слышал больше, чем любой из ныне живущих». «Простите, госпожа», — залепетал было он, однако я подняла руку. «Свадьба — не конец жизни», — прозвучало как-то обреченно. «Муж — не хозяин, а низший демон — не король». Грайан поднял на меня полный тревоги взгляд. «Ну и пусть он находился со мной из-за клятвы. Возможно, если освободить его, то исчезнет эта преданность и стремление помогать. Наверное, когда-нибудь я подарю ему свободу, но не сейчас. Пока позволю себе немного эгоистичности. Не смей больше сомневаться во мне», — произнесла, чувствуя душевный подъем, и посмотрела на закрытые двери. «Ни в словах, ни в действиях, ни в своих мыслях. Даже будучи скованным в кандалы, Адриан в себя верит. А чем я хуже?» «Госпожа?» — настороженно спросил слуга. «При чем здесь человек?» «Отправляйся в мои покои», — строго приказала я. «Что-то сегодня позволяю себе много лишнего. Нужно держать свои мысли при себе. И никуда оттуда не выходи». Я распахнула двери, и спешивший куда-то стражник едва не налетел на меня. Он низко поклонился. Обернувшись на кого-то из зала, мужчина просипел извинения и поторопился исчезнуть за ближайшим поворотом коридора. Глубокий вдох. Необходимо выглядеть величественно. С гордо поднятой головой я зашагала по проходу в центре церемониального зала. Слева и справа толпились гости. Никогда обряды единения родов не предполагали столько соглядатаев. Теперь же было все иначе. Булгриур нуждался в свидетелях. Ему требовалось подтверждение своего права на все: меня, трон, Асмуар. В первый раз, когда я потребовала право первой ночи, хотя бы были лепестки роз. Сейчас же на собственной свадьбе шла по голому камню, не видела нигде даже намека на цветы или хотя бы праздничные украшения. Гости не улыбались, на меня взирали с опаской и любопытством. В глазах высших демонов, расположившихся ближе всего к алтарю, читалась насмешка. Я поднялась по ступеням и обернулась. От царившей здесь атмосферы тревожного ожидания неприятно кольнуло в груди. Что ж, чего еще можно ожидать? Не будет у меня настоящего праздника, не услышать мне радостных речей и искренних пожеланий, не встретить настоящего участия в, несомненно, одном из важнейших событий в моей жизни. «Вижу, вам очень понравился мой подарок», — с невозмутимым лицом произнес Болгрюр. Меня передернуло от его наглости. В ответ я нехотя мазнула по нему взглядом, будто не расслышала очередной издевки, и кивнула подошедшему к нам служителю младшего бога. «Принцесса Саани Рейса», — почтительно поклонился тот, — «позвольте взять вашу руку». Он аккуратно дотронулся до моей кисти и надрезал тонким лезвием запястье. Алая струйка сорвалась с белой кожи и закапала в серебряный кубок. Ранка быстро затянулась. Я приняла чистый платок и вытерла остатки крови на запястье, искоса поглядывая, как то же самое проделывает Болгрюр. Неужели нет иного пути? Мне претила сама мысль, что стоявший рядом мужчина вскоре назовется моим мужем. И если поддаться воле владыки сейчас, то дороги назад не будет. А разве можно что-то сделать? Не сбежать ведь в самом деле. Я мысленно усмехнулась. Когда это демоны бежали от опасности? Низко и недостойно для такой сильной расы. Главные двери храма распахнулись, приковывая к себе взор присутствующих. Алгор. На удивление, он принял подобающий вид. Явился не в боевой форме, нарядился, надел корону и даже сапоги. За последние полтора года владыка Асмуара сильно изменился. Черты лица стали грубыми, губы застыли в вечном оскале, а в глубине глаз даже сейчас плескалось пламя. Он подошел к нам, кивнул Болгриуру и занял почетное место возле служителя младшего бога, на троне, который поставили здесь специально для него. Какая церемония без короля? Не каждый день единственная дочь соединяет себя нерушимыми узами. Ни слова наставлений. Он не взглянул в мою сторону. Алгор не удосужился даже опустить на меня глаза, словно только советник для него имел значение. Дышать стало трудно. Я на миг опустила веки и начала перебирать пальцами отроившихся в голове мыслей. Церемонии не избежать. Здесь нет озера с черным туманом, в котором можно спрятаться. Получается, мне вправду придется идти до конца. Все во мне противилось этому. Невеста волнуется? Тепло улыбнулся Болгрюр, и в зале будто зашуршало от легкого смеха гостей. В груди родилось рычание. Я диким зверем посмотрела на советника и едва не бросилась на него, чтобы разорвать на части. Мало того, что низший демон вступал в мой род, так еще смел надо мной насмехаться? «Прошу, подойдите к алтарю», — вовремя подал голос служитель бога. Наверное, я не сдержалась бы. От злости разум заволокло туманом. Пришлось мотнуть головой, чтобы сбросить наваждение, и подняться к постаменту, на котором стояла глубокая глиняная чаша с гладью бордовой воды. Я заглянула в нее и задрожала всем телом, не желая мириться с уготованной мне участью. Не такого желал для меня брат. Никто из семьи не одобрил бы подобного исхода. Я не могу, не хочу. Болгрюр из рода Варейс, перед ликом младшего бога, а также его сына, великого владыки Асмуара, ты отрекаешься от своего рода. Да, служитель бога коснулся пальцем бордовой воды, протянул руку по направлению к советнику и начертил несколько простых знаков. Воздух дрогнул. Невидимая дымка полетела к демону и окутала его, частично разрывая связь с предками. «Согласен ли ты вступить в род Асм? Обещаешь ли принять его за свой, защищать до последней капли крови и чтить его традиции?» «Обещаю», — с гордостью говорил советник. «Алгор из рода Асм, перед ликом младшего бога, а также своей дочерью, принцессой Асмуара, ты согласен впустить в свой род Болгрюра, готового служить новому роду верой и правдой?» «Согласен». Громогласный ответ разнесся по церемониальному залу, и меня сильнее затрясло от злости. «По сути, моего мнения никто и не спросит. Я буду стоять, безвольно выполнять указания, выслушаю длинную речь, выпью кровь и никак не поменяю ход событий». «Я не согласна», — заявила, вздернув подбородок. «Сани Рейсе», — зарычал владыка. Я положила ладонь на бордовую гладь и уверенно заговорила. «Я, последняя принцесса Асмуара, дочь младшего бога, высшая демоница, отказываюсь принимать безродного Болгрюра в свой род и заявляю свое право единолично управлять Асмуаром». Воцарилась гнетущая тишина. Владыка поднялся и на глазах у гостей начал трансформироваться. «Род Асм всегда чтит традиции», — дерзко добавила и, напоследок опрокинув серебряный кубок с кровью, бросилась прочь из церемониального зала. «Схватить!» Полетело озверелое мне вслед, отчего пришлось ускориться и волной силы убрать первое препятствие в виде стражников.